классификации Петровского выделены два вектора – наличие или отсутствие опосредования межличностных отношений содержанием групповой деятельности X и общественная значимость групповой деятельности Y. Вектор образует пространство, в котором можно расположить все группы, функционирующие в обществе. Вектор опосредованности имеет одностороннее направление. Вектор содержания деятельности позволяет расположить группы по обе стороны от нулевой точки, что показывает возможность двух принципиально различных содержаний деятельности, соответствующих общественному прогрессу и не соответствующих ему. В созданном двумя векторами пространстве расположены пять фигур, которые соответствуют разным типам групп. Фигура первая обозначает коллективы, где максимальна социальная значимость деятельности и степень опосредования ею межличностных отношений. Фигура вторая – общность с высоким уровнем социальной значимости деятельности, но с невысокой степенью опосредования. Примером здесь может явиться только что созданная группа, где отношения не развелись еще до коллективных. Фигура третья представляет антиобщественную группу, где тем не менее высока степень опосредования межличностных отношений антиобщественной деятельностью. Примером является высокоорганизованная преступная группа, например, крупная банда преступников, мафия. Фигура четвертая изображает также антиобщественную группу, отношения между членами которой в слабой степени опосредованы антисоциальной деятельностью. Такая группа опасна в меньшей степени, хотя и препятствует фактам своего существования общественному прогрессу. Наконец, фигура пятая может быть интерпретирована как группа с чрезвычайно слабой степенью выраженности социального содержания деятельности, как позитивной, так и негативной, и такой же слабой степенью значимости деятельности для групповых процессов. Примером может служить собранная из случайных людей экспериментальная группа, хотя этот пример и нарушает общий принцип, поскольку схема создана для классификации реальных естественных групп, а среди них подходящий пример найти не совсем просто. Введение понятия коллектива способствует продвижению вперед и в области такой старой, но чрезвычайно значимой проблемы, как взаимоотношения группы и личности. Сформулированные еще философскими предшественниками социальной психологии, коллизия свободы личности и ее детерминации обществом получает новую разработку. Она по существу противостоит идеологическому диктату признать абсолютный приоритет коллектива над личностью. Личность является субъектом социальной деятельности, и включение ее в группу ни в коей мере не умаляет субъектных свойств личности. Напротив, если группа достигает определенного уровня развития и становится коллективом, то она не противостоит личности как ее члену, но сама способствует интеграции субъектных свойств своих членов и превращается в особый совокупный субъект деятельности. Получает новое объяснение и процесс формирования личности. Положение о том, что это формирование осуществляется как путем усвоения социальных влияний, так и путем активного воспроизводства общественных отношений, может быть раскрыто более конкретно. В каждом отдельном случае нужен специальный анализ того, через какие конкретные группы осуществляется общественное воздействие на личность, развивается ли она в коллективе или в группах, не достигших этого уровня. Разработка проблем коллектива, стимулированная, как отмечалось, определенными идеологическими соображениями, тем не менее может быть полезной и при анализе развития групп, порожденных новыми социальными условиями. В ситуации радикальных изменений в российском обществе и необходимости совершенствования управления востребованными группами оказались команды. Процесс командообразования как специфический процесс развития группы – важнейшее направление прикладных исследований и будет рассмотрен ниже.